Столб третий. Глава о практике. Шестьдесят шесть. Фокус и пребывание. Замыкание ума на объекте есть сосредоточение. Длительное пребывание на этом объекте есть фиксация. Третий столб для здания йоги состоит из трех внутренних ветвей или практик вместе с их практическим применением. В конце последней главы мы учились управлению чувствами, которое автоматически приводит к сосредоточению. Это все равно, что отыскать своего друга среди толпы на железнодорожном вокзале. Для этого ум сосредотачивается на единственном объекте через исключение всех остальных объектов вокруг него. Все противоположно тому, чем оно не является. Вы проверяете и исключаете лица в толпе, неуклонно сужая круг поиска, свое сосредоточение до лица друга. Чем больше лиц нужно отсеять, тем труднее отыскать своего друга. Чем больше вещей в вашем доме, чем больше малозначительных дел нужно переделать за день, чем больше бесполезных новостей вы слышите и чем больше у вас встреч ради бессмысленной болтовни, тем меньше у вас шансов быть в состоянии сосредоточиться. Когда мы достигаем единственной точки, нужно удерживаться там, прокладывая путь между отвлечением на посторонние предметы и впадением в сонливость. Мысль о смерти исправляет первую ошибку, мысль о предназначении – вторую. 67. Ясный свет. Совершенная медитация в таком случае видит этот же объект, как просто самое себя, свой ясный свет, полностью свободный от любой самоприроды. В один прекрасный день, благодаря умеренной, но регулярной ежедневной практике медитации, выполняемой в соответствии с подлинными наставлениями того самого опытного учителя, мы достигаем полной неподвижности ума, сосредоточения, которое зафиксировано. Говорят, что остановить великое заблуждение – это как срубить огромное дерево. Идеальное сосредоточение и способность оставаться в нем – это пара сильных натруженных рук. Но как бы ни были сильны эти руки, ими нельзя повалить дерево, нам нужен остро отточенный топор. Чтобы добиться совершенства в медитации, недостаточно просто ментально вглядываться во что-нибудь, как, например, дыхание, длительное время. Ум даже тут умудряется совершать свою неизменную смертоносную ошибку, и ее нужно исправить или смириться с тем, что проживешь свою жизнь впустую. Когда мы медитируем, необходимо стараться увидеть единственную вещь, которой попросту нет и никогда не было. Необходимо осознать, что ничто не есть что-то, то есть даже жар огня вовсе не принадлежит ему. Это лично я и никто другой делаю огонь жарким. 68. Глаз мудрости. Когда эти три действуют как одно, это называют совместным усилием. Овладейте этим мастерством и обретете глаз мудрости. Оно делится на различные уровни. По отношению к предыдущим эти три являются внутренними ветвями, а вот в сравнении с состоянием, где уничтожены семена, внешними. Топор, высоко занесенный парой сильных рук, обладает несомненным могуществом. Вы способны собрать ум в одну точку и удерживать его там целый час, а то и больше. В то же время вы полностью понимаете, откуда на самом деле происходит объект вашего сосредоточения и откуда он не происходит. Вместе эта триада, сосредоточение, фиксация и мудрость, представляют собой что-то вроде коллективной работы или совместного усилия, которое буквально спасет вашу жизнь и жизни многим другим. Теперь вы обладаете действительно мощным оружием. Оно и только оно способно уничтожить страдания нашего мира. Это глаз мудрости, метафорический третий глаз, свет знания в глубинах нашего ума. Эта триада начинается с интеллектуального, а затем и прямого переживания абсолютной реальности. В союзе с абсолютной любовью они возводят нас по всевозрастающим уровням щедрости, нравственности, терпения, усердия, концентрации и понимания. По сравнению со всем, что мы когда-то постигали и умели, и даже с первыми пятью практиками йоги, Сочетание этих трех ветвей является без преувеличения самой большой драгоценностью в этом мире. Но даже они не более чем сознание ребенка в сравнении с тем, куда они нас приведут. 69. Конец мыслей. Остановка происходит в зависимости от того, подавлены или проявлены семена возникновения из нее или пребывания в ней. Таким образом, ее длительность следует за умом. Мы называем это преобразованием остановки. Прекращение или устранение негативного из-за этого также зависит от семян. Когда же совершают свою работу тандем совершенного спокойствия и мечу подобной мудрости? В один прекрасный день после длительной практики и вдумчивого изучения, если, конечно, мы посадили необходимые семена служением людям, мы входим в необычайную медитацию. Выйдя за пределы самого времени, мы в первый раз вступаем в общение с абсолютной реальностью. Через некоторое время мы возвращаемся. Есть чем-то похожее, но несравнимо менее важное переживание, когда мы проваливаемся в глубокое, почти бессознательное состояние медитации. Можно очнуться от такой медитации спустя часы, но кажется, будто пролетело всего лишь мгновение, и будто сам ум остановился. Однако на самом деле ни в одной из этих медитаций ум не останавливается полностью. В высшей медитации великое заблуждение ненадолго прекращается. В низшей же только наше поверхностное сознание приостанавливается. Внутри обеих медитаций можно оставаться ровно столько, сколько позволяют семена. Не нужно сознательного усилия для пробуждения. Полная остановка великого заблуждения, даже всего на несколько минут с первого же раза, устраняет некоторые негативные мысли навсегда. Однако, повторюсь, их полное искоренение все так же зависит от семян. Использование неподвижности ума и мудрости с целью увидеть, как мысли могут останавливаться, преображает опыт, возводя его на новую высоту. 70. Как вещи начинаются и заканчиваются. Мы называем преобразованием медитации однонаправленность ко всем существующим объектам. Когда ум также остановлен или возобновляется, снова согласно этим двум. И мы называем преобразованием однонаправленности, когда это само состояние ума либо покоится, либо запускается, опять-таки в соответствии с теми же двумя факторами. Итак, можно пережить состояние глубокой медитации, когда кажется, что ум остановился. Важно использовать высшее спокойствие и медитацию, чтобы осознать этот опыт и преобразовать его в нечто, действительно способное помочь в решении более серьезных задач, вроде прекращения страдания и победы над самой смертью. И тогда вопрос сводится к тому, как долго можно оставаться там, где остановлено великое заблуждение. Ответ простой. Первый раз там не задержаться дольше, чем на несколько минут. Наши чистые семена все еще слишком хрупкие, чтобы управиться с торможением великого заблуждения. Они истощаются, процесс остановки прекращается, а великое заблуждение возобновляется вопреки всем усилиям. В течение этих нескольких минут другие мощные, но хрупкие семена поддерживают медитативную мудрость и однонаправленное спокойствие, на которое она опирается. Хорошо знакомы нам тандем. Однако и они находятся во власти соответствующих семян. Одни семена для запуска, а другие для остановки. Мы преобразуем эту пару, и тогда, когда обращаем их против них самих, полностью отдавая себе отчет, что осознание может продолжаться ровно столько, сколько длятся семена. Это, в свою очередь, отсылает нас к работе над первыми двумя ветвями йоги, посеву семян путем заботы о других. 71. Почему вещи не начинаются, не заканчиваются? Они называются преобразованиями, ибо это создает изменения в самом состоянии качеств вещей, будь то внешние элементы или внутренние силы. Все эти вещи следуют за единой вещью, которой обладают, за тем фактом, что никак нельзя указать ни на их остановку, ни на их запуск. Причина остальных их стадий также следует из преобразования. Архиважно осознать, что простой акт понимания вещи может преобразовать само ее состояние. Тот, кто верно понимает внешние физические элементы, может с помощью этого акта понимания превратить, например, воду в нечто твердое и пройти по ней. За счет понимания сути феномена зрения можно охватить взглядом весь мир или вылечить слепоту. Все подобные преобразования возможны только потому, что все вещи как бы находятся во власти одной единственной вещи. И эта вещь есть тот факт, что никакая вещь не начинается и не кончается никогда, а также не проходит через любые другие стадии, вроде пребывания. Сосредоточьтесь на том самом моменте, когда вы читаете это слово. Однако в этом моменте есть фрагмент, когда вы начали видеть букву «С», и чуть позже момент, когда вы закончили видеть букву «С». И так далее до бесконечности. Нельзя увидеть то, что видишь, потому что нет момента, когда начинаешь это видеть. Если мы все-таки видим слова, а мы их видим, то лишь потому, что наш разум разместил их на этой странице. 72. Сверхспособность спасти мир. Трансформация совместного усилия позволяет увидеть прошлое и будущее. В какой-то момент вы сможете разобраться с путаницей, где такие факторы, как термины и объекты, перемешаны друг с другом. Приложите к этому совместное усилие и получите способность овладеть языками всех живых существ. Позвольте им проявиться как семена настоящего и получите возможность увидеть прошлые жизни. Если вещи действительно начинаются только из-за крошечной ментальной картинки, которую мы наложили поверх двух, ничем кроме этого не связанных микросекунд, значит то, чем вещи становятся, когда перестают начинаться, должно происходить из того же места. Когда по-настоящему осознаешь это, сможешь превращать кирпичи в золотые слитки. Но разве вы этого хотите? Невыносимые эмоциональные и физические страдания, рвущие на части каждого человека в этом мире, вынуждают нас использовать эти способности ради куда более высокой цели. Вот почему мы приступаем к описанию того, как задействовать сочетание спокойствия и мудрости, чтобы обрести могущество ангела. Если один момент времени есть всего лишь восприятие, тогда и все остальные моменты тоже. И тогда можно научиться видеть вперед и назад во времени, чтобы помогать людям. А заодно узнать, что мы ошибочно принимаем наши мелкие ментальные картинки за реальные объекты. Поскольку эти картинки и есть слова, то можно получить власть над самими словами, то есть способность вести и направлять всех людей, обращаясь к ним на их родном языке. Превращая прошлые и будущие семена в настоящие, мы сможем описывать людям события из их и своей прошлых жизней, и тогда они смогут постичь, что все происходит из нашего отношения к другим. 73. Чтение чужих мыслей. Имея необходимую причину, вы сможете читать чужие мысли. Однако этого не делают через того, ком эти мысли пребывают, ведь в этом случае это не было бы его собственным переживанием. В предыдущих главах речь шла о пути видения, кратком периоде соприкосновения с абсолютной реальностью. В течение нескольких часов после такого переживания вы временно обретаете способность читать мысли других людей. С переходом на следующий путь эта способность становится все более устойчивой. Это опять-таки не означает, что можно разделить с другим человеком расположенные или находящиеся в его уме семена. Семена могут попасть в наш ум только за счет наших же действий в отношении окружающих. Не будь это так, мы бы попросту не оказались здесь, в этом сломанном мире. Древние мастера в своем безмерном сострадании уже давно отдали бы нам свои совершенные семена. Таким образом, чтение чужих мыслей, и мы действительно можем это, происходит из наших же собственных семян. Если бы оно происходило из семян других людей, то у них и вовсе не было бы мыслей. Умение прочесть мысли других или даже искренняя попытка проделать это есть важный навык, если вам есть чему научить их. Можно проникнуть внутрь и узнать надежды и чаяния человека, выявить источники вдохновения и радости, а также определить текущий уровень его способности воспринимать и усваивать идеи. 74. Сверхспособность быть невидимым. Приложите совместные усилия к видимой форме тела и сможете обрести невидимость, потому что глаз обособляется от появившегося перед ним объекта, поскольку способность осознать этот объект приостановлена. Способности отключить звук и остальные феномены объясняются также. Люди, которые продвинуты на пути, обретают сверхспособность становиться невидимыми в любой момент времени, когда они пожелают. Это опять-таки вопрос сознательного управления тем, как ум собирает из частей объекта, таких как цвет и контур собственного тела, сам объект. А такое возможно только если посеяны правильные семена. И это можно сделать только если вы были добры к остальным, добры настолько, чтобы увидеть, как они вас не видят, если это сможет им помочь. Здесь нужно отметить, что далеко не все, кто обладают такими способностями, как невидимость, полностью понимают, откуда это происходит, как это сохранить или как использовать на пользу другим. Порой чудо может произойти просто потому, что внезапно взошли какие-то старые добрые семена, но если не понимать сам процесс, то и повторить его не получится. Те, кто медитирует очень регулярно, даже если используют медитацию только для того, чтобы ненадолго побыть в тишине, могут временно обрести некоторые способности. Дело в том, что в состоянии любой глубокой медитации просто невозможно совершать и задумывать направленные против других негативные деяния, которые препятствуют овладеть подобными сверхспособностями. 75. Куда это все приведет? Приложите совместное усилие к тем кармическим семенам, которые еще прорастут, и к тем, которых уже нет, и тогда обретете способность узреть их конечный исход. То же самое можно сделать, прочитав знамение. Вы купили своей теще новый коврик для ванной в надежде, что она полюбит вас еще больше. На следующий день она поскользнулась на нем и поранила себя. Теперь мы уже достаточно хорошо знаем, как на самом деле работают вещи, чтобы понять, что она подскользнулась не из-за коврика, а скорее по причине какого-то негативного поступка, который она совершила в отношении окружающих до того момента. А вот наши добрые намерения не могут пропасть даром. Стремление порадовать ее в будущем обязательно принесет вам много хорошего. И это не отменяет того факта, что хорошо было бы знать с точностью окончательные последствия, которые можно ожидать от каждого совершаемого нами конкретного действия. Тот, кто действительно понимает, как работают семена, может почувствовать, какие семена в хранилище в конце концов проклюнутся и взойдут, а какие так никогда и не прорастут. А все потому, что именно простое непонимание принципа работы семян есть то, что делает нечистые семена жизнеспособными и мощными. Устраните великое заблуждение, и старые плохие семена больше уже не взойдут никогда. Существуют особые методы использования знамений и примет для предвидения того, что может произойти. Например, можно предсказать смерть человека по его тени. Но и все это в конечном счете работает только при наличии правильных семян, посаженных заботой о других. 76. Истинный источник сверхспособностей. Сверхспособности нужно искать в любви и подобном. Среди этих способностей найдете могущество боевого слона, а также все остальные. Вглядитесь в истинные причины и обретете способность воспринимать даже очень тонкие вещи с огромного расстояния. Теперь уже очевидно, что все сверхобычные, неожиданные способности, которые мы можем захотеть обрести, чтобы стать полезным для других, происходят из посадки правильных семян. Вот почему мастер здесь напоминает нам тот самый наиболее действенный способ посадить эти семена. Практику четырех безмерных мыслей из первой главы. Безмерная любовь, как желание дать каждому живому существу все, чего просит его сердце. Безмерное сострадание, как желание устранить их самое незначительное страдание. Безмерная радость, как желание привести их к высшему счастью, которое не измерить квартирами и гамбургерами, вместо безмерного счастья за пределами любых страхов и самой смерти. А также безмерное беспристрастие, как желание предоставить все это каждому, а не только друзьям или родственникам. Во времена мастера Патанджали именно слон был самой совершенной и мощной боевой машиной, способной смести любое препятствие на своем пути. Вот почему того, кто достиг духовного совершенства, называли боевым слоном. Когда вы превратитесь в этого ангела, у вас непременно будут высшие способности, абсолютное сострадание, знание всех вещей, а также способность появляться когда и где угодно во Вселенной ради помощи остальным. Это истинная эволюция всех сил и способностей. Вы увидите, как ребенок падает на расстоянии галактик и окажетесь там, чтобы подхватить его, прежде чем об этом подумаете. 77. Канал Солнца. Приложите совместное усилие к Солнцу, и вы поймете Землю. Ранее во второй главе, когда речь шла о физических упражнениях йоги, мы упоминали три основных канала, по которым внутренний ветер или прана проходит через тело. Принципиально важно понять все про эти каналы, потому что тогда можно управлять самими мыслями, которые связаны с ветрами. мы в действительности работаем над физическим телом, чтобы прекратить великое заблуждение ума. Центральный канал проходит вдоль позвоночника, а чуть правее от него находится канал Солнца. Верхом на ветрах, которые дуют сквозь этот канал, ездят наши знойные негативные мысли – гнев, ненависть, зависть, целиком основанные на неприязни к объектам, событиям и людям по причине непонимания того, что мы сами произвели их на свет. Успокоение волнения внутренних ветров внутри солнечного канала приводит к освобождению от ложного представления о внешней реальности, об этом мире, о всей Земле. Прелесть йоги в том, что над этим каналом можно просто и продуктивно работать с помощью специально подобранных физических упражнений. Контроль дыхания, практикуемый в соответствии с аутентичным руководством, еще ближе продвигает к достижению этой цели. И, наконец, в дело вступает коллективная работа трех последних ветвей йоги – сосредоточение ума, фиксация и мудрость, чтобы успокоить солнечный канал изнутри. 78. Канал Луны. Приложите то же усилие к Луне и познайте расположение звезд. Слева от центрального канала проходит канал Луны, в отличие от кроваво-красного солнечного канала, который несет преимущественно мужскую энергию, нацеленную вовне и на активные действия, молочно-белый лунный канал в основном несет женскую энергию, нацеленную внутрь и на размышления. По этому каналу протекают все мысли, связанные с неправильной симпатией к вещам, неправильной из-за непонимания сути вещей, когда вы забираете себе последний пончик с шоколадной глазурью. Когда наша практика йоги успокаивает ветра в лунном канале, то отсекается и сам корень этих мыслей. Это есть склонность видеть себя и свой ум, все эти крошечные искорки или звезды сознания внутри, как нечто также возникающее само по себе, а вовсе не из наших семян. Здесь нужно понять следующее. Те же самые семена, что создают вас, создают и ваш мир. Семена, которые создают первый уровень всего остального, каналы Солнца и Луны внутри тела, определяют и ваш пол, мужской или женский. Они создают день и ночь, солнце и луну, вас и меня, землю и звезды. Состояние нашего мира есть совершенное отражение состояния наших каналов и, следовательно, нашего сердца. 79. Канал полярной звезды. Приложите усилия к полярной звезде и поймете, как они движутся. Центральный канал цвета хрустального пламени проходит в теле снизу доверху, как некая мегаось, вокруг которой вращаются звезды. Он повторяет линию позвоночника от промежности к темени, далее изгибаясь к межбровью. Верхом на ветрах в этом канале разъезжают все наши благие мысли, забота об окружающих, наблюдение за тем, чего они хотят и в чем нуждаются, а самое главное – осознание того, что это само по себе в буквальном смысле создаст совершенный мир. Все эти три канала соединяются вместе чуть ниже пупочной области. Простое чтение и понимание слов на этой странице вытягивает внутренний ветер или прану из проблемных боковых каналов и направляет в чистый центральный канал. Это, в свою очередь, раскрывает тайны движения Земли и звезд. Необходимо четко осознать, что истинное назначение всей практики физической йоги – перевести внутренний ветер из боковых каналов в центральный. Это подстегнет наше продвижение по всем пяти путям и особенно прямое восприятие абсолютной реальности. Когда внутренний ветер полностью растворится в центральном канале, плоть и кровь вашего тела превратятся в свет, и вы возвыситесь над всеми мирами. 80. Узлы и чакры. Приложите то же усилие к колесу на уровне пупка, и вы поймете структуру тела. Направьте его к горлу и положите конец голоду и жажде. Это устойчивое состояние каналов черепахи. Проходя по обеим сторонам от центрального канала вдоль всего тела, два боковых канала обвивают его как виноградная лоза, переплетаясь между собой и перетягивая его в определенных местах. Так образуются узлы, которые препятствуют течению ветров внутри центрального канала, а значит, мешают благим и мудрым мыслям, связанным с этими ветрами. По мере того, как в зародыше развиваются внутренние каналы, в этих узлах повышается давление, и оттуда во все стороны прорываются вторичные каналы. Если посмотреть сверху вдоль позвоночника, они расходятся в стороны, как спицы колеса, поэтому их так и называют чакрами, от санскритского слова «колесо». Первая чакра формируется в материнской утробе возле пупка. Со временем развивается вся сеть главных и вторичных каналов, а затем она обрастает костями скелета, кровеносными сосудами и нервной системой, совсем как корабельный такелаж обмерзает льдом. Выходит, что любые физические недуги, прошлые и будущие, можно отследить по системе каналов, а при должном понимании еще и вылечить. Применение этого понимания к чакре в шейном отделе со временем позволяет даже обходиться без еды. Вы постепенно начинаете управлять всеми пятью физическими органами чувств, связанными с пятью вторичными ветрами, вроде того же черепашьего ветра, который отвечает за слух и имеет отношение к черепаховидной печени. 81. Все из понимания. Приложите его к сиянию на головном темени и увидите сверхспособности. Все они приходят из полного понимания. Приложите его к сердцу, и вы познаете ум. Внутренние колеса или чакры начинаются с узлов, но сам акт сосредоточения на них с должным пониманием ослабляет натяжение двух боковых каналов, обернутых вокруг этих чакр. Представьте, что внутренний ветер или прана в трех основных каналах имеет постоянный объем, как воздух в той надувной собачке, скрученной из длинных таких шариков колбасок. Если сжать ей туловище, то ноги станут толще и наоборот. Если поработаете над узлом с пониманием своих действий и заботой о других, то внутренний ветер покинет боковые каналы, которые когда-то сами и затянули этот узел. И тогда чакра станет центром сияния и высоких духовных достижений. Используя этот метод, можно высвободить белый, тягучий, как мед, нектар внутри головной чакры в темени. Это сперва запускает мирские сверхспособности, а затем и божественные силы. И опять-таки все эти способности в конечном итоге не только поддерживаются, но и сами происходят из ясного понимания семян, создающих этот мир. Внутри сердечной чакры пребывает нерушимая капля сознания, размер которой бесконечно меньше острия иглы. Тут находится хранилище с миллиардами семян, проецирующих нашу жизнь. Когда сердечная чакра открывается, абсолютная любовь вырывается наружу, как кристально чистый свет. 82. Познайте самого себя. Причины для реальности и личности, какая пропасть не разделяла бы эту пару, не отличаются. Мы переживаем их не из-за чего-то вне нас, а как нечто, исходящее из нас самих. Приложите к этому совместное усилие, и вы постигнете личность. Намного легче иметь дело с неправильным пониманием внешней реальности, которая действует в солнечном канале, чем исправлять непонимание личности, то есть себя самого, которая течет по лунному каналу. Взять хоть внешнюю реальность ручки. Если протянуть вам ручку и спросить, что это, вы, не задумываясь, ответите «ручка». Причем в ту же долю секунды вы также верите, что это ручка, существующая сама по себе, что ее ручковость каким-то образом происходит из самой ручки. Но если поднести тот же объект собаке, то она лишь слегка заинтересуется этой палочкой, мол, что-то, что хорошо бы погрызть. Но стоит чуть задуматься, и тут же станет ясно, что ни один из этих взглядов на объект не будет более правильным, чем другой. А также понятно, что ручка вовсе не выделяет никакой ручковости. Скорее, ручка – это совершенная идея-картинка, которую ум наложил на заостренный с одного конца продолговатый цилиндр. А вот какую именно картинку придумает мой ум, целиком зависит от семян, от того, как я отношусь к другим. Собственно, именно это делает меня человеком, а собаку – собакой. Даже ваша способность обдумывать эти идеи происходит из семян. 83. Когда два стало одним. Благодаря этому развиваются сверхнормальные способности слуха, осязания, зрения, вкуса и обоняния. Во время медитации они могут быть и препятствием, а когда выходите из медитации, становятся сверхспособностями. Выходит, способность понимать простую ручку есть мощный инструмент, который позволяет проникнуть вглубь реальности, изучить и отрегулировать само ее нутро. Это все равно, что вносить исправления в исходный код компьютерной программы или вмешиваться в организм на уровне его генетического кода. Возьмем, к примеру, расстояние, с которого вы уже не можете расслышать разговор двух посторонних людей. Если оно выражается в метрах одинаковой для всех величиной, то человек рядом с тобой тоже ничего не услышит, даже если у него гораздо более острый слух. Вспомните ручку и собаку. Так вот, вместо того, чтобы вносить некие чудодейственные изменения в способность слышать, нужно попросту заменить в уме те семена, которые создают предельное расстояние, на котором еще можно расслышать слова. Сотня метров сокращается до пары метров, и теперь можно разобрать, о чем беседуют люди в двух кварталах отсюда. От всего этого наверняка можно сойти с ума, и такие действия, как сон или медитация, станут невозможными. Но, вообще-то говоря, нас автоматически защищает тот факт, что такими сверхспособностями можно овладеть через стремление использовать их на пользу другим. 84. Радуга в тюрьме. Ослабьте связывающие вас узы и распознайте их как тюрьму. Тогда сможете послать свой ум войти в другое тело. Каждый с нежностью любит свое тело из плоти и крови. Но представьте, каким оно покажется тому, чье тело уже превратилось в свет. Чем-то вроде гнусной тюрьмы, крайне опасным местом, где очень не хотелось бы застрять. Между прочим, вы сохраните обычный внешний облик человека, даже когда ваше тело все-таки изменится. Для других людей, вспомните ручку и собаку, вы, возможно, будете выглядеть точно такими же, как раньше. Однако вы и такие, как вы, видят вас как самое совершенное существо, которое вам по силам представить прямо сейчас, но только усовершенствованное в 1000 раз. Вот почему тело света иногда называют радужным телом, ведь издали радуга выглядит как нечто твердое, но вблизи сквозь нее можно просунуть руку, ни внутренностей, ни крови больше нет. Поскольку собака в сущности это всего лишь семена, заставляющие видеть вещи по-собачьи, то тот, кто действительно понимает семена, может не только принимать самые разные внешние формы, но и рождаться на свет как множество разных людей, если этим можно нам помочь. Они знают, что нам легче повседневно общаться с теми, кто во всем похож на нас. Вот почему вначале они приходят к нам именно таким образом. 85. Пять основных ветров. Подчините восходящий ветер и сможете беспрепятственно пересекать водоемы, болота, терновники и все такое. Подчините сосуществующий ветер и обретете внутренний огонь. Когда внутренние ветра мчатся в отдельную часть тела и собираются там хотя бы на миг для выполнения необходимой функции организма, мы опознаем их как один из пяти основных ветров. Первый из них, всепроникающий ветер, наполняет тело целиком, направляя потоки всех остальных ветров туда, где в них есть нужда. Жизненный ветер отвечает за саму жизнь, а также поддерживает дыхание. Нисходящий очищающий ветер обеспечивает удаление кала и мочи. Упомянутый здесь восходящий ветер связан со способностью есть и говорить, а также помогает дуть вверх любому из ветров. Когда вместе с познанием семян подчините этот ветер, то сможете быстро перемещаться и преодолевать даже такие препятствия, как озера или густые заросли, если кому-то нужна помощь. Достигнув высшей эволюции, мы сможем путешествовать на другие планеты и в далекие галактики со скоростью мысли, то есть со скоростью созревания семян. Последний основной ветер существует вместе с пищеварительным жаром и таинственным огнем в районе пупка. На первом уровне он извлекает из еды питательные вещества и распределяет их по всему телу. На втором запускает нисходящее течение сияющего нектара с макушки головы, порождая знание, блаженство и ангельское преображение. 86. Три неба. Приложите совместное усилие к связи между ухом и пространством и обретете ангельское могущество слышать. Приложите это усилие к связи между телом и пространством и обретете такое могущество медитации, что станете легким, как клочок ваты, и тогда сможете летать по небу. Употребленное здесь слово «пространство» в древности имело три значения. Первое – просто небо, пространство, расстояние между вещами. Второе, как упоминалось выше, означает само место, ту неизменную вещь, куда объекты приходят, где пребывают и откуда затем уходят. Третье – это пространство со значением пустоты, которое остается, когда обнаруживаешь, что некой вещи нет и не было там, где ей, казалось бы, полагается быть. То леденящее чувство, когда суешь руку в карман после шикарного обеда в дорогущем ресторане и вдруг понимаешь, что оставил бумажник дома. Мы испытываем то же самое ощущение отсутствия, когда осознаем, что все вокруг нас происходит не на нас, а из нас. Понимание того, как это пространство позволяет вам слышать, а также понимание того, как это пространство позволяет вашему телу быть здесь или там, опять-таки дает возможность настроить переключатели на обоих этих объектах. Неслышное переключить на слышимое, тяжелое на легкое. Как всегда, полученные сверхспособности поначалу используются, чтобы помочь лишь небольшому числу людей. По мере нашего развития количество людей становится неограниченным. Все суперспособности эволюционируют также от мирских к полезным, от полезных к просветленным. В конце концов, ум свободно летит по небу, сотканному из того, чего там все равно никогда не было. 87. Четыре тела. Те, кто больше ничего не воспринимает как внешнее, испытывают преображение в абсолютное тело. В силу этого устраняется каждая завеса, скрывающая свет. Приложите совместное усилие к тому факту, что ваше грубое тело есть объект, исходящий из этой тонкой природы, и вы подчините себе элементы. Эти строки знаменуют начало того этапа, когда совместное усилие спокойствия и постижения поддерживалось так долго, что привело к финальному преображению, в существо, способное послужить на благо всех миров. На этом этапе у вас будет четыре отдельные части или четыре тела. В каком-то смысле первая часть ангела у нас уже есть и всегда была. Это простой факт, что мы не то, что мы есть. Вы не тот человек, которому присваивают это слово, ваше имя. Скорее, первым пришло имя, картинка семени, и затем уже сделала вас вами. Поскольку в любом другом смысле вы – это не вы, то вам под силу стать чем-то или кем-то еще, например, ангелом, и вы всегда им были. Это ваше первое тело. Когда до нас доходит, что наш физический облик, то, как мы выглядим, доступно точно таким же образом, мы начинаем тяжкий труд по накоплению нужного количества семян, чтобы изменить реальные физические элементы своего тела в тело ангела. 88. Оставшись последним. Вследствие этого вы овладеете суперспособностью микроскопически уменьшаться и всеми остальными. Вы обретете совершенное тело, которое нельзя повредить ни одной из существующих вещей. Вы обретете тело совершенства, восхитительной красоты, сильное и твердое, как сам алмаз. Существует традиционный перечень из 8 сверхспособностей низшего уровня, которые можно задействовать ради помощи другим, пусть и в ограниченной степени. Это умение сжаться и пролезть в любую щель или способность потерять вес и летать по воздуху, выше об этом уже говорилось. Однако на этой стадии сверхспособности достигают своего окончательного развития, составляя второе тело ангела, миллиарды различных физических тел и форм, которые мы посылаем повсюду. Представьте хотя бы способность появиться в виде верного пса или даже любимой телепередачи для одинокого человека. А теперь представьте, как весь мир наполняется самыми разными существами, которые взаимодействуют друг с другом. И добавьте сюда все вещи, которыми они пользуются ежедневно. Для состоявшегося йога первое из чудес считается малым, а второе – легковесным. И я действительно могу остаться последним человеком, который не превратился в ангела. В центре всех этих тел, которые повсюду рассылает ангел, восседает их домашнее тело. Это есть третье тело, райское тело, прекрасное и нерушимое. И она никогда не покинет нас, пока мы не станем ей. 89. Тело всезнания. Приложите совместное усилие к тому факту, что чувства, воспринимающие объекты, следуют также своей истинной природе, своей настоящей самости, и вы подчините органы чувств. Как следствие, вы подчините и ту вещь, которая принимает аспект, главную вещь быстрого вестника ума. Пока что мы обрели три тела. Это тело пустоты, которое делает возможными все остальные тела, а вдобавок два физических тела. Одно вы посылаете в бесчисленных формах, а в другом пребываете сами посреди собственного рая. Четвертое же тело – это тело того, чем станет наш ум. Органы чувств схватывают объекты, а затем сообщают о них уму. В последней главе будет более подробно показано, что ум подобен зеркалу, принимающему форму или внешний образ всего того, что органы чувств представляют ему. Когда вы видите красное яблоко, то часть вашего ума в некотором смысле наполняется краснотой. Уму требуется лишь доля секунды, чтобы распознать представленные ему объекты, включая составление мысли слов из мысли звуков. Получается, что с одной стороны мы всегда на долю секунды отстаем от происходящего вокруг. Но с другой стороны ум, главное действующее лицо, так быстро, что мы этого вообще не замечаем. В последней главе будет показано, что истинная природа каждой части этого процесса в том, что она по-прежнему происходит из ума. Понимание этого позволяет достичь четвертого тела, то есть сверхспособности знания всех вещей. 90. Здесь полная чистота. Затем это станет опорой всех вещей, и знающим все вещи, ибо все вещи, будь то окружающая реальность или сама личность, суть не более, чем его проявление. Сумейте избежать привязанности даже к этому. Сможете уничтожить все негативные семена. В этом заключается абсолютная чистота. Здесь учитель снова обобщает единственный способ достижения четырех тел ангела. В конечном счете, ум лежит в основе всех вещей, проецируя все сознаваемое, даже нас самих. В конце концов, ум реализует свой истинный потенциал, способность прямого видения каждого из этих объектов, прошлого, настоящего и будущего. В одном финальном сдвиге ума нам необходимо понять, что даже наше понимание того, как все это работает, само есть проекция, ментальная картинка, представленная уму, когда всходят чрезвычайно редкие и мощные семена. Идея, которую мастер Патанджали представил в своей небольшой книге по йоге, и особенно только что законченное описание сверхспособностей, исходит из вас. Подхватите ли вы эти идеи, чтобы исполнить предназначение этого мира, или сочтете все это слегка надуманным? Все это тоже исходит из вас. Понимание этой пустоты самого понимания приводит к уничтожению в уме миллиардов старых негативных семян. Это само по себе ведет нас к конечной цели – абсолютной чистоте. 91. Верность своему предназначению. И наступит время, когда они пригласят вас занять свое место среди них. Станьте же источником гордости для своей семьи, а не то снова падете жертвой всего того, чего так стремились избежать. Впервые взяв в руки эту книгу, вы уже привлекли внимание очень значительных людей, а именно всех тех, кто вот уже два последних тысячелетия изучал и понял ее, практиковал ее и стал ангелом. Просто обдумывая идеи, которые здесь почерпнули, вы становитесь частью особой семьи людей, людей, которые крайне озабочены страданием этого мира, тех, кто внутренне обладает искрой высшего понимания, кто верит, что должен же быть ключ к победе над смертью и прекращению всякого несчастья вообще. Выше уже было сказано, что необходимо понять само понимание, то, что оно также исходит из семян. Единственные семена, откуда оно может взяться, засеваются стремлением стать тем, кто спасет всех остальных. По мере того, как вы совершенствуетесь, ваши сверхспособности растут, а физические и эмоциональные страдания, конечно же, постепенно сходят на нет. Тут можно попасть в ловушку, решив остановиться на этом достижении. Но тогда, вот увидите, эти великие люди предстанут перед вами и пригласят вступить в высшую семью, которая действует только во имя счастья всего семейства, всего живого. 92. За мгновение до. Приложите совместные усилия к двум стадиям этого момента и обретете знание, которое происходит из неразличения. Тогда вы овладеете способностью быть поровну в них обоих, не ограниченным ничем, ни рождением, ни видом, ни местом. В конце, когда обретаешь все четыре тела, будут три решающих момента. Первый – это самый последний миг, когда вы все еще не ангел, а пребываете в состоянии, которое называется мудростью финального мгновения. Чтобы оказаться там, вам сперва пришлось ненадолго напрямую увидеть абсолютное на пути видения, затем пробиваться через семь уровней, используя увиденное и применяя развлечение, в смысле осознавание, что даже теперь вещи представляются не такими, какие они есть на самом деле. На трех следующих уровнях уже нет нужды в таком развлечении, ибо уже больше нет семян, заставляющих вещи даже представать перед вами неправильным образом. Это приводит нас к тому финальному мгновению, еще миг, и у вас в руках это новое знание, сверхспособность знать все вещи, порожденная последними тремя уровнями. На долю секунды вы окажетесь в раю внутри одного безупречного тела. А затем, благодаря молитвам, что вы высылали в бесчисленных перерождениях ради помощи другим, не успев ни о чем подумать, вы появляетесь во всех мирах, теперь уже ангельских. 93. Все во всевозможности. Вы обретаете освобождающее вас знание, порожденное развлечением. Теперь мы способны видеть все вещи и то, чем все вещи являются, без необходимости их чередовать между этими двумя. Когда личность и окружающая реальность одинаково чисты, это и есть абсолютная чистота. Прежде чем достигнута окончательная цель, совершенно невозможно пребывать в переживании абсолютной реальности и при этом продолжать воспринимать обычную, обманчивую реальность вокруг. А чтобы переживать абсолютную реальность, нужно погрузиться в состояние глубокой медитации. Вот почему никому нельзя помочь, если мы сами не практикуем медитацию каждый день. В некотором смысле все вещи порождаются этой основополагающей способностью проводить различия между прежним представлением о том, как происходят вещи, и нынешним постижением того, как они происходят на самом деле. Выходит, что даже на очень высоких уровнях можно только чередовать видение абсолютной реальности во время глубокой медитации с пребыванием в обманчивой реальности все остальное время. Все меняется, когда мы обретаем тело ангела. Тогда и только тогда мы видим все вещи и всех живых существ во всех мирах, безраздельно любим их и служим им, и в то же самое время видим их высшую реальность, абсолютную пустоту. Само это знание вместе с любовью сеет чистые семена, которые продлевают его в следующий момент времени, в который само его существование снова продолжает сеять семена, чтобы оно продолжалось и в следующий момент, и следующий за ним, и еще дальше, сквозь целую вечность, абсолютную чистоту.